Раздел 33. Воровка любви. Не в силах находиться в дымном, потрясенном горем Нью-Йорке, я вылетел из аэропорта Кеннеди с первым готовым к полету на остров Святого Креста самолетом. Город, покрытый пеплом печали, находился в странном настроении. С одной стороны, внезапная трагедия сплотила его жителей, а с другой — разрозненные группы прохожих подавленно бродили по все еще пахнущим гарью районам Даунтаун, напоминая кладбищенские привидения. На пустынных, закрытых для автомобильного движения улицах Сохо можно было видеть людей, шагающих куда-то с отстраненными взглядами и держащих в руках портреты потерянных родственников и друзей. У меня не было фотографии Даши. Я снова и снова пытался написать ее портрет, но не мог закончить работу. Моя душа была пуста. Самолет пошел на посадку, коснулся колесами цементной полосы и подкатил к одноэтажному песчаного цвета зданию аэропорта. Аптекарь встретил меня у входа, обнял и, не говоря ни слова, похлопал по спине массивной рукой. Голову Жо покрывала полосатая вязаная шапка, состоявшая из полос зеленого, желтого, оранжевого и черного цвета. — Привет. — Привет. — Рад тебя видеть, Жо. — Пошли, получим багаж. — У меня нет багажа, Жо. Путешествуем налегке? Больше не путешествуем. Огромные руки легли мне на плечи, черные выпуклые глаза смотрели с ласковой добротой, толстые губы плотно сомкнуты, затем они вдруг открылись в широкой белоснежной улыбке. «Добро пожаловать домой!» Жо развернулся и разболтанной походкой островитянина двинулся по направлению к стоявшему в стороне красно-коричневому грузовику «Форд». Подойдя ближе, я увидел, что необычный цвет машины был обыкновенной ржавчиной. «Антик?» — кивнул я. «Высокая влажность воздуха и соль». Я бросил сумку в кузов, и мы поехали. Зеленые луга, прогуливающиеся по ним аисты, кокосовые пальмы, которые росли на холмах, шевелили листьями на ветру, будто пальцами. Яркие цветы по сторонам дороги. Сизые и бежевые голуби, порхающие парами над кустами. Молниеносные мангусты, пересекающие шоссе в мгновение ока. Не такая быстрая и потому, увы, раздавленная машиной собака, лежащая на обочине. «Спящая собака», — бросил Жо. «Мертвая собака», — поправил я. «Собака спит мертвым сном», — закончил спор аптекарь. Въехали в маленький городок, похожий на декорацию голливудского фильма, столица острова Христенстенд. 6 кварталов, тротуары, выложенные голландским терракотовым кирпичом, туристы в шортах и расписных рубахах фотографировали друг друга на фоне огромного дерева. Мы проехали старинный форт, когда-то защищавший город от нападения пиратов. Проехали отель «Пират», поле для гольфа, и дорога пошла вниз. Мы пересекли небольшой лес, клочок оставшийся от когда-то покрывавших остров непроходимых джунглей. Выехали на открытое пространство и сразу увидели конусообразную башню Дистильни. Мой дом. Сын Жо провел великолепную работу по очистке дворика, открыв каменные ступени, ведущие к морю. Крыша главного здания была заново покрыта ярко-красной черепицей. Никакой ливень теперь не страшен. Жо пальцами сделал жест «Окей». Когда начинается сезон дождей? На острове сезона дождей нет. В октябре обычно начинается сезон ураганов. Но настоящий ураган случается только раз в 10 лет, — успокоил меня Жо. — Когда был последний? — 10 лет назад. Радостная улыбка осветила лицо аптекаря. — Понятно. Дом крепкий, выдержит. Внутри совершенно безопасно, а снаружи... Если унесет, так за облака. Пошли, пройдемся к морю, — сказал я, снимая ботинки. Мы прошли через сад, спустились по пологой лестнице к лугу, где росла высокая по пояс трава, напоминающая русское пшеничное поле. — Змеи есть? — спросил я. Раньше были, но плантаторы привезли мангустов, которые быстро покончили с этой проблемой. Теперь остались только ящерицы, крабы и черепахи. Этот залив называется бухтой черепах. Они на этом пляже высиживают яйца. Смотри, Жо указал на следы, ведущие к морю. «Бэби, черепашки!» — рассмеялся Жо. — Людей нет, а мусор есть, — сказал я и указал на бутылки и банки, разбросанные по пляжу. — По выходным сюда приходят купаться местные, — пожал плечами аптекарь, вытаскивая из кармана пакетик с сушеной травкой. — Хочешь? — Что это? — Ганжа. Не умею курить. — Окей, — сказал он, вытаскивая из другого кармана пакетик с грибами. — Умеешь жевать? — Жевать я умел, а потому, не желая обидеть аптекаря, взял пару похожих на опята грибков, положил их в рот, пососал, пожевал, присел на берегу и стал ожидать появление летающих тарелок. Никто не появился. Я разочарованно присел на гребень дюны. Ничего не случилось. Я лег на песок. Сия жел с обла летит. И вдруг мне открылся смысл жизни. Я понял, как она началась и как закончится. И от этого понимания мне стало жарко, потом холодно и страшно. Я не хотел знать значение нашего существования на Земле. Рациональное значение жизни было серым и бездушным. Я увидел лицо, склонившееся надо мной. Это был Жо, аптекарь. Я был уверен, что он хочет меня отравить или задушить, или зарезать. Мне нужно было бежать, но я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он улыбался, он смеялся над моей беспомощностью, он строил рожи, его голова начала раздуваться, как воздушный шар. Она быстро увеличивалась в размере. Я не хотел, чтобы черная голова взорвалась и забрызгала меня кровью. Сделав отчаянное усилие, я перевернулся на бок и приподнялся на локте. Перед моим носом прополз краб. Жо сидел на корточках, уставившись на меня мертвым взглядом. — Который час? — спросил я его. — Последний, — ответил он, встал, пошел вдоль берега и пропал за мысом. Я лежал и смотрел на песчаных крабов, вылезающих из норок. Их становилось все больше и больше. Они высовывали из песка черные бусинки глаз на тонких ниточках, будто перископы, и смотрели на меня, как на падаль. Быстрыми перебежками они окружали меня широким кольцом, подходя все ближе и ближе. Я должен был заставить себя встать, показать крабам, что могу двигаться, что я еще не мертв. Я начал подниматься. Руки были мягкие, как резиновые шланги, на которые нельзя опереться. Ноги подкашивались, не позволяя мне встать. Я собрался силами и пополз по пляжу, разгребая песок, как черепаха. Зеленый луг был недалеко, но ползти пришлось долго. В конце концов, мне удалось добраться до высокой, качающейся на ветру травы. Запах зелени настолько прояснил голову и придал мне сил, что я смог встать. Я поднялся и пошел, пересекая поле, колышущееся, как море. Конусообразная башня на холме служила мне маяком во время моего путешествия, обозначая конец плавания по морю пшеницы. Портом назначения был мой дом. Все было бы хорошо, если бы под моими ступнями не начали шевелиться змеи. Я плыл через зеленое поле, шел по копошащимся под моими босыми ногами змеям и, наконец, добрался до белых каменных ступеней, освещенного солнцем сада. Я вышел из моря пшеницы, вступил на первую горячую ступень и начал подниматься к башне, которая вдруг стала дымиться черным дымом, как огромная труба крематория. Я тяжело тащился вверх по лестнице. Тень, свет чередовались ступени под моими ногами, свет обжигал, тьма охлаждала. А мне казалось, что я иду как-то странно. Шаг вперед, два шага назад, а потому мой путь выглядел бесконечным. В кустах спала мертвая собака. Из-за дерева выглядывал мангуст с вертлявой, безголовой змеей в зубах. Шаг вперед, два назад. Меня качает из стороны в сторону, но я не могу позволить себе упасть, потому что знаю, мертвая собака проснется, бросится на меня и загрызет до смерти. Она только этого и ждет. Я повернулся и, не спуская взгляда с собаки, двинулся иноходью шаг вперед, два назад, спиной вперед. Дело пошло быстрее, и вот я уже стою на пороге дома. Теперь мне надо только перевернуться, чтобы открыть дверь, но я боюсь отвести взгляд от мертвой собаки. Нащупав позади себя ручку двери, стараюсь повернуть ее непослушными, скользкими от пота пальцами. На это ушла вечность, но дверь открыта, и я вступаю в прохладную, словно гробница, прихожую. На стене висит зеркало, закрытое черным бархатом, которое, заметив мой приход, говорит глухим низким голосом: «Сними покрывало, загляни в меня, и ты познаешь последний секрет жизни». Я начал было снимать покрывало, когда позади себя услышал мягкий женский голос: «Последний секрет жизни есть смерть. Оставь покрывало на месте. Иди в ванную комнату и вымой ноги», — сказала невидимая женщина. Некоторое время я стоял в нерешительности, не зная, как поступить. Я знал, что если посмотрю в зеркало, то останусь в рациональном мире всезнания навсегда. Мне не нравилась его холодная, скучная рассудительность, лишенная шалости и юмора. Я повернулся и, держась за стены, пошел по коридору в ванную комнату, открыл кран, залез в белую эмалированную ванну и вымыл ноги холодной водой. Когда я закончил, потянулся за полотенцем, да так и застыл с протянутой рукой. В открытых дверях, излучая свет, стояла Даша. Она стояла и молча улыбалась своей задорной мальчишеской улыбкой. Я вышел из ванной и, пройдя сквозь Дашин образ, омыл душу ее сиянием. «Я скучаю по тебе, воровка Библии, моя дорогая воровка любви».